Глава 54. Василиса. Когда мир кричит тебе «будь счастлива», нельзя игнорировать этот зов. И я не собиралась. Наслаждалась. В особенности тем, как легко мне удалось сломить волю Макара лаской и похотью. И вот он уже передумал начинать все сначала, а надел мне на палец кольцо с грубыми словами после поцелуя. «Теперь какая бы дичь между нами ни произошла, я не отпущу тебя». Как же мне понравились эти слова, а еще больше мне понравилось, с какой нежностью целовал перед брачной ночью. Потом, конечно, высказал, даже бы сказала пробурчал, что Илий во время танца прижимал меня слишком близко. Но в итоге расслабился, стоило мне прозорливо улыбнуться. А потом повернуться спиной, перекидывая волнистые волосы через одно плечо, показывая, что он может помочь мне раздеться. И вот уже дыхание щекочет кожу, а горячие пальцы тянут молнию вниз. Ниже, еще ниже, пока теплый металл замочка не касается ягодиц, и его путь не обрывается на выпирающей части. И вот тут-то самое интересное. Я нагибаюсь вроде как снять платье, а на самом деле показать Макару одну весьма занимательную вещицу, купленную в городе. Слышу, как Макар шумно втягивает воздух ртом и касается блестящего камушка между булочками. «Пробка». Хриплый шепот разносит по телу приятные мурашки, и я наклоняюсь к ногам, предоставляя полный обзор, за что получаю смачный шлепок по заднице. Но разве может он быть неприятным? Да и второй тоже скорее зажигает в крови огонь. Макар садится на колени, пальцами подцепляет пробку и начинает легонько меня потрахивать, языком прикоснувшись к клитору. Но это касание, как электрическая плеть, меня трясет от разряда, и чтобы не упасть, я обхватываю собственные колени. Держусь как за соломинку, но все бесполезно. Движение гладкой пробки внутри, ласка киски снаружи, все это приносит столько кайфа и наслаждения, что сдерживаться уже невозможно. Только падать. Только в пропасть нирваны. И стоит Макару с хлопком вытащить пробку и заменить ее языком, меня прибивает, как волной к скалам. «Макар! Господь Боже!» Вою я волчицей, пока он продолжает вылизывать меня, рукой ласково поглаживая клитор и словно прося разрешения для пальцев пробраться внутрь. Я корчусь от спазмов оргазма, чувствуя, что меня несут уже на большую кровать, над которой раскинулось увитое закатными красками небо. Макар укладывает мое дрожащее тело на спину и нависает сверху, ждет, пока успокоюсь. Открываю глаза, смотрю на увитые венами руки, на редкие волоски, виднеющиеся в рубашке, и просто распахиваю ее в сторону, не обращая внимания на разлетевшиеся пуговицы. Глажу твердую, мускулистую грудь, чувствуя, как от горячей кожи покалывает пальцы, а от мужского мускусного запаха кружится голова. Макар так близко, он так медлит. Сегодня он предоставляет мне возможность владеть и властвовать. И разве я могу его подвести? Поднимаю голову, касаюсь языком плоского соска, обвожу его по кругу и руками нащупываю пряжку ремня. И в голову закрадывается шальная, пугающая мысль. И я не знаю, как Макар к этому отнесется. А самое главное, что придется испытать мне, когда все закончится. Продолжая ласкать то один сосок, то другой, я стягиваю ремень, пальцами ног подцепляю болтающиеся брюки и увожу их вниз. Смотрю на восставший член и облизываю губы. «Что ты задумала?» Хрипло вопрошает Макар и сам наклоняется, втягивает мой сосок, заставляя меня протяжно промычать и прогнуться. И все это время в моей руке хранится его ремень, грея кожу ладони, напоминая мне о моей навязчивой идее. «Я хочу понять, насколько ты мне доверяешь!» Шепчу ему, пока он сжимает мою грудь и посасывает то один сосок, то другой. Услышав меня, поднимает голову, смотрит в глаза, потом на ремень и морщит лоб, словно боится. «Мужчине довериться любой женщине сложно, даже если любишь. Я это понимаю, но, кажется, он готов попробовать». «Только в жопу мне его не суй!» Говорит он, и я смеюсь. Договорились. Я раздвигаю ноги шире и одной рукой подставляю мужское совершенное естество к половым губам. Они приоткрываются под давлением, и головка ловко пробирается внутрь. Макар хочет дальше. Еще бы. Вижу, как его от напряжения трясет, но я давлю на грудь. Прошу, не спеши. Обхватываю его шею ремнем и затягиваю, чтобы один кончик остался у меня в руке. Упираю пятки в кровать и бедрами насаживаюсь на член. Тяну на ремень и вижу, как зрачки в глазах Макара заполняют почти всю радужку, а сам он только сжимает челюсть и выдыхает. Охуенно! Медленное тягучее движение назад и резкий выпад вперед. И снова. В его руках мое удовольствие, в моих – его жизнь. И я уже задыхаюсь от сладости совокупления, чувствую, как слезы бессилия стекают по щекам. Мы вместе, на грани жизни и смерти. Дышим в унисон и несемся в преисподнюю, где черти приготовили для нас общий котел. Как же хорошо не торопиться, а прочувствовать каждую выступающую вену. Со следующим грубым толчком ощущаю, как член внутри меня становится каменным, увеличивается, а Макар просто прикрывает глаза и обрушивается на меня со стоном. Кончаю. Внутри все хлюпает и горит, а на ухо слышу шепот. Моя очередь. И Макар выходит, уже затягивает ремень на моей груди, стягивая ее и обжигая соски, а затем начинает ласковое вторжение в давно подготовленный анус. Терпи. Выдыхает он, когда я морщусь и снова ощущаю, как от переполненности внутри рождаются предвестники оргазма. И так горячо и медленно не было никогда. И столько ласковой боли я не испытывала. Словно сегодня Макар решил отыграться за все грубое, что между нами было. Но я уже не обижаюсь и давно простила. Себя, его, нас. А самое главное, я чувствую, как любовь переполняет нас обоих. Точно так же, как сперма, которая в очередной раз обильно врывается в мое нутро. Так же, как стоны, слившиеся в удивительную симфонию гармонии и страсти. А после мы болтали, смотрели на звезды, качались на волнах в нашей маленькой яхте и решали, как жить дальше. И было так просто, кроме того, что мы не хотели пока что оседать на одном месте. Путешествие, поиск приключений, новые страны и города. В эти две недели я увидела больше, чем за всю свою жизнь, и была безмерно счастлива слышать, сколько всего знает Макар. А еще я хотела найти ту девочку Алену, и он пообещал мне помочь. Кроме того, нам было необходимо открыть клуб, о котором, к моему большому удивлению, рассказал Макар. С одной стороны, было даже обидно, что это решение помогла ему принять Настя, а не я. Еще обиднее было знать, что он ее чуть не трахнул. Но все это казалось мелочами под напором его внимания и любви. Но за всем этим бесконечным удовольствием я забыла белобрысую проблему, которая ждала нас в Москве. И об этой проблеме я напомнила Макару, с которым ехала в его клуб из аэропорта. Я не хотела, чтобы Макар был жесток, но Данил, а речь именно о нем, сам выкопал себе яму своими поступками. Перечеркнул кознями все хорошее, что связывало их с Макаром. И я молчать не стала. Высказала все, пока мы ехали в машине. Макар только задумчиво молчал, а на лице крутилось выражение четкого отвращения и гнева. Но я даже не ожидала, что Данил потеряет берега и устроит такое. До сих пор в некоторой прострации от его затеи и снимков, которые с большим интересом разглядывает Макар.